Заключение. Ответственность за слово. Новый мир настал, нравится нам это или нет. Причем настал он не только в пузыре Ютуба и соцсетей московской либеральной интеллигенции, но и на Первом канале, проникнув туда, например, в виде ток-шоу Ксении Собчак, которая то разговаривает о проблеме домашнего насилия в России, то десятки раз произносит словосочетание «новая этика». Правда, не нравится новый мир ни тем, ни другим. Все в разной степени боятся феминистского парткома, левой цензуры, гибели творчества, исчезновения любви, секса, спонтанности, красоты, женственности, гладких подмышек, частной жизни, психического здоровья, юмора, свободы слова. А еще того, что все начнут наперебой менять пол, называть себя в среднем роде и, главное, заставит всех остальных себя так называть. Мне кажется, страхи перед новой этикой преувеличены, и апокалиптический настрой излишен. Не стоит бояться исчезновения романтики. В здоровых отношениях она не питается насилием, и от взаимного уважения никуда не денется. За творчество тоже бояться излишне. Оно не строится на насилии и оскорблении другого. И если запретят резать живых свиней на экране, кинематограф от этого не умрет. Не надо бояться и за красоту языка. Она навсегда с нами. Пушкин и Набоков об этом уже позаботились. Никто никого не заставляет говорить на абсолютно новом, бездушном языке. Даже если принять во внимание весь набор корректной лексики, дело ограничивается несколькими десятками слов и выражений. К тому же большинство тех слов, что есть в этой аудиокниге, вряд ли когда-то понадобится полным комплектом одному человеку в обычной жизни. В наш язык каждый день приходят новые слова и уходят старые в огромном количестве, а мы даже этого и не замечаем. Толерантная лексика — лишь крупица в этом потоке, и ее демоническая способность испортить язык и сковать по рукам и ногам говорящего сильно преувеличена. Зато ее важность для гуманизации общества — увы, недооценена. Противники и новой этики, и корректной лексики говорят, что у людей не должно быть групповой вины и, как следствие, групповой ответственности. Хорошо, пусть ответственность у каждого будет индивидуальной. Правда, в таком случае уже нельзя будет сказать «Ой, я не знал, я не задумывался, я ничего не имел в виду». Каждое сказанное нами слово – наша и ничья иная ответственность – и наша свобода. И каждый раз, открывая рот, чтобы что-то сказать, мы делаем выбор, кто мы, про что мы и в каком мире хотим жить. Позвольте закончить цитатой из книги Джудит Батлер «Захватывающая речь. Политика перформативного». Перевод мой. У нас может возникнуть соблазн понять существование травмирующего языка как постановку этического вопроса. Какой язык нам стоит использовать? Как язык, который мы используем, влияет на других. Если язык вражды взят у кого-то еще, значит ли это, что тот, кто его цитирует, не несет ответственности за его употребление? Можно ли сказать, что кто-то другой изобрел этот язык, который я всего лишь использую, и тем самым снять с себя ответственность? Я бы сказала, что цитирование системы понятий, наоборот, усиливает нашу ответственность за нее. Тот, кто использует язык вражды, в ответе за его повторение и укрепление, за восстановление контекстов ненависти и травмы. Ответственность говорящего состоит не в переизобретении языка из ничего, а скорее в осознании наследия, которым он пользуется и которое ограничивает и делает возможным его речь. Чтобы понять эту ответственность, человек, сам несущий в себе первородный языковой грех, должен оценивать говорящего по языку, который он или она использует. Этот парадокс подразумевает этическую дилемму, назревающую у истоков любой речи. Текст читала Алена Незайцева.